1930 год. Борьба с вредителями. Судебные процессы над так называемыми врагами народа, развернувшиеся в столице СССР, стали своего рода эталоном действий для руководителей советских окраин. Закавказье не стало исключением, и Берии пришлось не только найти здешних врагов народа, но и организовать над ними показательный процесс, этакий вариант дела Закавказской промпартии. Для начала, в начале весны 1930 года начались аресты сотрудников Азернефти, среди которых были и симпатизирующими высланному из СССР Троцкому, инженеров и служащих, принимавших участие в строительстве нефтепровода Баку-Батум. В результате расследования были обнаружены недочеты как в проектной документации, так и допущенные в ходе строительства нефтепровода. Кроме того, выявили и финансовые злоупотребления, что было на Кавказе в те времена не редкостью. Но поскольку развитию нефтяной промышленности придавалось тогда важное значение, то выявленные в Азернефти недочеты и хищения Закавказская ГПУ объявила вредительством и началась подготовка судебного процесса. Так в руках Берии оказались признательные показания бывшего главного инженера строительства нефтепровода Баку-Батум Антона Викторовича Булгакова, арестованного сотрудниками ГПУ. В них Булгаков, испытавший на себе все, так сказать, прелести допросов так называемых врагов народа, раскаялся и чистосердечно признался, что вредительский смысл заключался в том, что для капиталистических кругов было безразлично, за счет какого ведомства затрачены деньги на постройку нефтепровода при советской власти. Вредительские же круги НКПС видели в удержании постройки нефтепровода в своих руках повод для проведения еще добавочных капиталовложений. В то же время вредительскими кругами Закавказской железной дороги чрезвычайно раздувалась эксплуатационная смета керосинопровода. Деятели контрреволюционной вредительской нефтяной организации, а также бывшие владельцы нефтяных предприятий, находившиеся за границей, ясно понимали, что одна вредительская деятельность не будет в состоянии вызвать падение советской власти, и что главную надежду надо возлагать на интервенцию. В случае же возникновения такой интервенции контрреволюционная организация должна была оказать ей помощь. В конце 1925 года из-за границы через секретаря английского посольства Уайта было получено письмо на английском языке за подписью Нобеля и Детеринга с директивами о подготовке к интервенции. Примечание. Эммануил Людвигович Нобель, действительный статский советник, нефтепромышленник и инженер, был сыном Людвига Нобеля, одного из основателей товарищества нефтяного производства братьев Нобель и племянником Альфреда Нобеля. После Октябрьской революции Эммануил Нобель уехал в Швецию. В 1924-1925 годах спонсировал создание Свято-Сергиевского института в Париже. Некоторые возведенные товариществом сооружения используются и сейчас, в 21 веке. Конец примечания. После прочтения письмо было уничтожено. В этом письме, которое, очевидно, было написано по желанию и по указаниям английского военного штаба, предлагалось контрреволюционной вредительской нефтяной организации выделить специальную военную группу и выполнить ряд мероприятий по подготовке к предполагавшемуся на Кавказском берегу Черного моря десанту. В конце 1927 года в Москве через норвежскую миссию и через Иванова было получено от Нобеля письмо на английском языке. Примечание. А.В. Иванов, местный инженер, в тот момент числившийся одним из главарей вредителей в Азернефти. Конец примечания. сообщалось, что военная интервенция, предполагавшаяся на 1928 год, была по политическим соображениям отложена на год, на два. Эти и другие показания арестованных Берия предоставил 4 мая 1930 года председателю Закавказского ЦИКа Михаилу Михе Григорьевичу Цхакая, в 1904 году являвшемуся посаженным отцом на свадьбе Джугашвили, Сталина и Сванидзе, а в 1917 году вернувшемуся в революционную Россию в опломбированном вагоне вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Получив одобрение, Берия стал готовить процесс, пользуясь схемами, которые были разработаны еще сотрудниками московского ГПУ при подготовке так называемого «шахтинского дела». Местные так называемые «злодеи» из числа бывших, в большинстве своем техническая интеллигенция, инженеры и техники, получившие образование при царском режиме, вступив в сговор путем переписки, поскольку никаких поездок ни к кому обычно не было, с эмигрировавшими из СССР капиталистами, у которых были национализированы предприятия. Пышущие злобой беглые капиталисты, готовые на все, чтобы вернуть свои предприятия, даже на измену родине, вступали в сговор с вражескими разведками и военными генштабами. Состав иностранных врагов варьировался в зависимости от тогдашних отношений Советского Союза с зарубежными странами и от фантазий местного руководителя ГПУ. В базовый состав врагов входили Англия, Франция, Германия, Япония, Польша, Америка. Развернувшийся в Закавказье процесс был составной частью дела Промпартии, одного из самых крупных сталинских расправ над старыми так называемыми спецами, обвиненными по делу о вредительстве в промышленности. Он проходил с 25 ноября по 7 декабря 1930 года. Помимо основного дела Промпартии, развертывались отраслевые дела о вредительствах в угольной, нефтяной, текстильной, лесной промышленности, на транспорте и в наркомате путей сообщения, в области топливоснабжения. Число арестованных по всем делам Промпартии превышало 2000 человек. Участники разоблаченного Берии заговора признались в том, что, выполняя задания находящихся за кордоном руководителей, передавали им секретные сведения, устраивали аварии и взрывы, пожары на нефтепромыслах. Было арестовано несколько десятков специалистов: Иванов, Маркосян, Кудимова, Веров, Скляр, Маховиков, Булгаков. Следуя сталинскому рецепту, было начато и всенародное осуждение инженеров-вредителей, о чем 17 декабря 1930 года Лаврентий Павлович с гордостью доложил руководству. Так, рабочие ТИФ-трамвая, примечание, Тифлис-трамвай, русско-бельгийское общество, конец примечания, на митинге заявляли о своей поддержке судебного процесса и сурового наказания злодеям. «Так им и надо. Пусть знают оставшиеся в живых вредители, что советская власть жестоко карает тех, кто поднимает против нее свою изменническую руку». Бакинские рабочие были возмущены тем, что спецы, получающие хорошую зарплату и прочие привилегии, смеют устраивать настоящим труженикам пакости, приводящие к травмам и смерти простых рабочих. Поэтому рабочий вердикт гласил: «Таких подлецов не стрелять надо, а на куски резать». Сведения о процессах над так называемыми вредителями были сведены сотрудниками ГПУ в единую сводку, предоставленную Сталину и его ближайшим соратникам. Все тяготы, задуманные Сталиным сплошной коллективизации и ускоренной индустриализации, обернувшиеся отчасти голодом в деревне и несчастными случаями на производстве, теперь можно было списать как на вредителей, так и извергов, прежде прикидывавшихся большевиками. В их число попали Троцкий и Бухарин, Зиновьев и Рыков, Каменев и Сокольников, Пятаков и Томский. Маховик расправ неуклонно набирал обороты. И только Сталин не ошибался.